космические явления. Анализируя различные пункты принадлежащего Данелли сводного сценария легенд о потопе, Витальяно находит их естественными и логичными. Что касается, например, пункта Г, автор заявляет, если как следует разобраться, то существует только два пути выжить при наводнении – подняться над потоками воды или двигаться по ним на каком-нибудь плавающем предмете. Однако в этом логическом анализе не принимается во внимание, быть может, самый главный элемент мифа о потопе – космические явления, фигурирующие в пункте В. Почти во всех легендах причиной катастрофы выступает некое совершенно исключительное событие, не похожее на обыкновенное наводнение, огромные перемены в климате, за которыми последовали изменения на Солнце, или даже произошло его замещение на другое светило, как в буддистской мифологии, по которой, когда прошел долгий срок после прекращения дождей, появилось второе Солнце. В то же время стал другим весь мировой порядок. Все, что существовало до этого, разрушалось, и жизнь начиналась сызнова. Но если такая космическая катастрофа действительно имела место, какой могла быть ее природа? Для христианских фундаменталистов, которые отнюдь не сложили оружие в борьбе с научным рационализмом, ответ предельно ясен – это был потоп, посланный Богом, в точности, как это описано в Библии. В своем подходе к этому они нисколько не отличаются от первых миссионеров XIX столетия, которые пришли в неописуемый восторг, узнав о существовании точно таких же легенд о потопе среди примитивных народностей. Именно потопом последние объясняли происхождение груд окаменелостей. В доказательство того, что потоп некогда охватил всю землю, они рассказывают, что множество раковин и окаменевших рыб было найдено в глубине территории, на которой люди никогда не могли жить, и что кости китов были обнаружены высоко в горах. До потопа, говорят фундаменталисты, динозавры, мамонты и люди жили в одно и то же время, а различные слои окаменелостей, которыми ортодоксальная геология приписывает десятки миллионов лет, были заложены, когда воды, залившие землю, отступили. Тогда более тяжелые животные, динозавры, первыми уходили в ил, образуя ранний слой, а за ними в порядке, обусловленном размерами, проваливались мамонты, человеческие существа, оказавшиеся в более позднем слое. Подобный аргумент совершенно не вписывается в рамки нормального научного анализа. Если кто-то пытается доказать, что с чисто метеорологической точки зрения невозможно получить такое громадное количество воды из облаков, как невозможно и ее полное обратное испарение, тому отвечают, что при небесном вмешательстве возможно все, что угодно. Поэтому рационалистам приходится выискивать иные катастрофические причины, вызвавшие Великий потоп, и их главным козырем в этой игре является завершение самого последнего ледникового периода, имевшего место около 10 тысяч лет до нашей эры.